И дрожали ноги, и руки тряслись, а он все лез и лез, с железным упорством повторяя раз за разом все то же самое, подтягиваясь, склоняясь головой вниз, утверждая колено на новой ступеньке, а потом переползая на нее и целиком. И вот уже последняя ступень. И дальше. И дальше была стена, бревно, и некуда лезть. Его почти охватило отчаяние. Столько лезть до верха, и тут, на самом верху, не смочь выбраться туда, на вожделенную чердачную высоту. Последний раз, вытянувшись вдоль тетивы лестницы и ощущая руками щекотную сухость дерева, он начал думать. Старшие мальчики легко преодолевали эту последнюю ступень, запрыгивая туда наверх. Как? Прямо перед его лицом был тупо обрезанный конец лестничной тетивы, и Варфоломей наконец решился. Уже почти не дыша, медленно-медленно он начал подтягиваться вверх, цепляясь руками за трещины в дереве. Он весь вспотел со страху и чуял, что стоит его ногам потерять неверную опору, и все. И он полетит вниз, в ничто, в голубую зияющую пустоту. Медленно ступали маленькие потные ножки по гладкому дереву лестничной тетивы. Медленно подкорчивались уже почти непослушные руки. Вот он оторвал правую руку и сунул ее в трещину повыше. И тотчас ноги съехали по гладкости тетивы, и Варфоломей завис, напрасно скребя пальцами ног гладкое дерево. По счастью, под левой ногою обнаружился острый сучок, и, жалея себя, почти в кровь вдавив сучок в мякоть ноги, Варфоломей сумел зацепиться, а потом в каком-то лихом отчаянии, задрав другую ногу, коленом достал до верхнего среза тетивы. Больше он ничего не мог. Его долго трясло, и он продолжал полувисеть, упираясь трясущимся коленом в основании тетивы, другой до предела вытянутую ногою в острый сучок, а руками, распростертыми по покатости дерева, вцепившись в острые края трещин. Дрожь медленно проходила, и вот Варфоломей сумел сделать следующее движение. Упершись коленом, оторвал другую ногу и стал руками подтягивать тело вверх. Труднее всего оказалось оторвать живот от теплого, круглящегося дерева. Но когда он, наконец, решился и на это, тело как-то почти легко подалось вверх, и Варфоломей просунул одну руку поверх бревна к собственному спасению, найдя за невидимым краем стесанный топором рубец. Побелевшими, почти потерявшими чувствительность пальцами, он впился в затес и, перенеся наверх вторую руку, начал подтягивать тело в последний раз. Перед его глазами уже была чердачная тьма, но Варфоломей ничего не видел, не чуял, кроме одного: как утвердить на обрезе лестничной тетивы вторую ногу. Он поставил мокрые от пота пальцы на шершавую покатость бревна, потом, решась, поднял ногу и уцепился пальцами ноги за верх тетивы, почти спихнув себя самого с лестницы. Но тут уже можно стало разогнуть колено и стать на кончик дерева двумя ногами. Больше он не стал ждать. Вытянув ноги и весь подавшись вперед, Варфоломей в ужасе от оставленного позади пространства повалился лицом, грудью и животом в теплую пахучую пыль чердака и замер неподвижно. Вот теперь он струсил и боялся даже пошевелиться, чтобы не улететь назад. Он готов был снова завыть, готов был закричать или громко позвать няню, и не сделал ни того, ни другого, ни третьего.